Глава 6. Таинственный заключенный. Сегодня я приступила к своим обязанностям с дрожью в коленях. Казалось, что с каждым днем приходить в императорскую тюрьму становится все сложнее. Ноги будто наливались свинцом, а в горле вставал тяжелый ком, стоило увидеть впереди унылые шпили этой небольшой крепости. И все потому, что я боялась встретить его. Снова. Боялась и хотела одновременно. Словно какая-то сила внутри меня никак не могла определиться, ненавидеть этого человека или нет. Бежать от него или наоборот. И меня патологически тянуло узнать его поближе. Как преступника влечет на место убийства, меня влекло к тому, кто магией мог меня убить, свести с ума или заставить переспать с собой. И это пугало, потому что от отсутствия мозгов я прежде не страдала. Теперь же иначе это назвать было просто невозможно. Но сегодня мне удалось проникнуть в тюрьму, не столкнувшись в коридорах с темным камзолом мастера пыток. И я даже вполне успешно смогла приступить к собственным обязанностям. К слову сказать, мессир Бендрет, с тех пор, как узнал, что я невеста Ашаи, пусть и опального, предложил мне уволиться. Подумал, что такая особа, как я, не пожелает работать в тюрьме. Пришлось убеждать его чуть ли не силой и бежать с удвоенным рвением осматривать камеры заключенных. Хвала светлой деве, у меня получилось. И вот я стояла лицом к лицу с очередным преступником. Честно говоря, камера, в которой я находилась, не входила в состав левого крыла четвертого этажа, отсека, который я должна была проверить сегодня. Но я логично рассудила, что рано или поздно мне придется проинспектировать и ее, и благо, что располагается она неподалеку. А потому я смело двинулась к худому человеку в лохмотьях, что лежал на голом каменном возвышении в углу этой клетки. Передо мной оказался мужчина лет 40 на вид. И то, что я увидела дальше, поразило меня до глубины души. Светлые волосы спутались под слоем черно-бурой запекшейся крови. Лицо было совершенно неузнаваемо от огромного отека. Глаза заплыли под сизым рисунком побоев. Разбитые губы опухли. На теле было такое количество ран, и старых, и новых, что я удивлялась, как этот человек смог повернуть ко мне голову, едва дернувшись от испуга. Я не могла понять, почему заключенный находится в таком виде. Его явно били и не один день подряд, но разве у нас предусмотрено такое наказание для преступника? Я в этом сильно сомневалась. А значит, тут явно дело было нечисто. Пока я продолжала размышлять, мужчина застонал, попытавшись сесть в моем присутствии, но безуспешно повалился на холодный камень и потерял сознание. Я была на грани шока. Тихонько прикрыла за собой дверь камеры, чтобы никто не увидел, что я здесь, и села рядом с несчастным. Да, от него крайне плохо пахло, в волосах кроме крови определенно были вши, но меня это не пугало. Я во что бы то ни стало решила ему помочь. По официальной версии Бейлора, которой теперь я обязана была придерживаться, магии во мне чуть больше, чем в курином яйце. Только и хватит, чтобы снять головную боль. А значит, никому не стоило смотреть, как на самом деле я буду лечить этого бедолагу. Осторожно расположила руки на широкой, но очень худой мужской груди и вздрогнула, тут же ощутив чужую боль. Белый поток хлынул через потолок, рассыпаясь снежными искрами под моими зажмуренными веками. Нужно было отстраниться от боли, иначе помочь не удастся. Я сильнее зажмурилась, концентрируясь только на помощи. И столб света начал постепенно разделяться, слегка приобретая нужные оттенки, чтобы вылечить тот или иной орган. Все так, как описано в монастырских книгах. Удивительно было наблюдать, на что, оказывается, способны мои собственные руки. Прежде я не могла использовать силу целиком, а на Бейлоре я тренировалась совсем в ином колдовстве. Так что сегодняшнее печальное приключение для меня оказалось отличной практикой в магии. Практикой, которой девушка моего положения просто лишена. Через некоторое время мужчина задышал ровнее, и я поняла, что совсем измотана. А значит, пора было заканчивать работу. Уже встав, чтобы уйти и бросив последний взгляд на этого человека, я невольно отметила некоторое благородство его черт. Светлые руки, без трудовых мозолей, довольно мускулистое, хоть и сушеное тело, четко очерченный подбородок, такой бывает только у дворян. Остального под маской побоев разглядеть было невозможно. Я дала себе слово вернуться сюда завтра и втихую продолжить лечение. Ломиться к начальнику тюрьмы я не собиралась. Здесь явно творилось что-то странное, а значит, сперва нужно узнать, что именно. А этот заключенный скоро мне все расскажет. По дороге домой я снова вернулась к мыслям, ставшим привычными. Черный палач сегодня так и не встретился мне ни в одном из коридоров. Как бы я этого ни боялась и не хотела одновременно. В глубине души я даже надеялась на нашу встречу, потому что со вчерашнего дня, когда мне стала известна ужасная участь Бейлора, мне не удавалось найти выход из этого ужасного положения. Я рассмотрела уже десятки вариантов, вплоть до того, чтобы прийти на уидиенцию к самому императору и упасть перед ним на колени. Просить сохранить руки моему другу и что уж делать будущему жениху. Слава невесты Ашаизан Тарен уже прилипла ко мне почти намертво. И как от нее избавиться, придется придумать чуть позже. Но вряд ли повелитель обрадуется, увидев меня на пороге. Еще недавно я была никем. Пустым местом. Таких даже к воротам замка близко не подпускают. А поэтому все чаще в голову приходило другое решение. От него во рту становилось сухо, а руки начинали мелко подрагивать. Я хотела просить о помощи Грегора Вильярд, мастера пыток и императорского черного палача. Но, честно говоря, эта идея повергала меня в ужас. Что я скажу ему? И вообще, с какой стати черному палачу помогать мне? Ведь он ясно дал понять, как относится к моему другу. Но чем больше я думала об этой идее, тем более реальной она мне представлялась. И к концу дня, как наваждение, уже совершенно не хотела покидать моей головы. Теперь мне казалось, что я могу убедить мужчину. Возможно, если извинюсь за то, что нагрубила ему во время нашей последней встречи, буду вести себя культурно и с уважением. Грегор, несмотря на все слухи и домыслы, производил впечатление человека честного и надежного. В конце концов, я убедила себя, что благородный слуга самого императора уж никак не сможет отказать даме в беде. А потому, как только солнце начало заходить за горизонт, я выскочила из дома, едва успев переодеться и накинуть плащ. Мне, что называется, не терпелось. Претворить свой план в действие. Помочь другу. Увидеть его. Нет, последнюю я старательно исключала из списка причин для этого позднего визита. Еще в конце сегодняшнего рабочего дня я узнала у мессера Биндрета, где проживает мастер пыток. Начальник тюрьмы хоть и неохотно, но ответил. Оказалось, что Грегор Вильярд – обладатель одного из самых больших особняков столицы. Его дом, окруженный высоким забором, напоминающим вьющиеся растения, меньше всего походил на место проживания мрачного Ашаи по кличке Черный Палач. Сразу за воротами, куда меня пропустил довольно молодой слуга, раскинулся потрясающий сад. У Бейла и приблизительно не было ничего подобного. Кстати, мужчина, что провожал меня ко входу в особняк, оказался не просто слугой, а дворецким. И он окинул меня очень подозрительным взглядом, прежде чем пустить в логово своего хозяина. Как будто это не я, скромная молодая девушка, могла бы опасаться страшного палача, а наоборот. Впрочем, мне в этот момент было совершенно не до прислуги. Узенькие дорожки вели вглубь загадочного зеленого царства, где то и дело встречались обнаженные женские статуи. Каждый раз, рассматривая округлые формы потрясающей красоты, я краснела, но взгляд все же отвести не могла. Кто-то назвал бы это бесстыдством, так явно выставлять на показ то, что должно быть скрыто. Являть любопытным взглядом так четко очерченные и выполненные с удивительным натурализмом женские тела. Но здесь, среди цветущих кустарников, плодовых деревьев и маленьких декоративных ручьев, статуи смотрелись почти целомудренно. Изумрудная листва отбрасывала на них свои тени, солнечные лучи то здесь, то там оставляли на тонких изгибах золотые поцелуи. И казалось, будто эти женщины живые, просто прячутся тут от чужих глаз. И вот, наконец, впереди показался особняк. Высокий, белокаменный, как дворец. с резными колоннами на входе и двумя фигурами, замерших в прыжке химер. Очень красивое место. Но почему-то стоило представить, что Грегор Вильер живет в этом огромном доме один, как внутри возникало тоскливое и щемящее чувство. Ко входу я подошла с замирающим сердцем. От страха и странного предвкушения этой встречи ныло где-то под легкими. Дворецкий открыл передо мной дверь и громко произнес: «Ваше превосходство! К вам Лилиана Мальтер!» Позади хлопнули засовы замка, заставив вздрогнуть. А в следующий момент с другой стороны широкого холла появился мужчина. Он неторопливо спускался с высокой лестницы, и я поняла, что не могу отвести ошеломленного взгляда от его фигуры. Обнаженный. В одном лиловом полотенце, небрежно навязанном на бедра. Блестящие капли скатываются вниз по идеальному телу. Влажная кожа почти искрится в неровном свете нескольких канделябров, расставленных по углам помещения. На левом плече татуировка химеры, оскаленной пастью, спускающейся к груди, на правом что-то непонятное, обвивающее всю руку до запястья. Черные волосы намокли и потяжелели, зачесанные назад. «Асаи Мальтер», — задумчиво протянул он, не спеша подходя ко мне вплотную, осматривая меня тяжелым взглядом с ноткой циничности. «Вы что-то хотели?» Жар его тела, бриллиантовые капли плавно скользят вниз. Я могу до них дотронуться, обводя каждый изгиб твердых мышц. «Асаи Мальтер?» — переспросил он, заставив меня пару раз моргнуть, приходя в себя. Блеснула сталью крохотная сережка-кольцо в мужском ухе. Химера на плече хищно зашевелилась, когда мужчина оперся рукой о дверной косяк. Меньше, чем в полуметре от меня. Мне нужно с вами поговорить», — с трудом произнесла сквозь пересохшее горло. Грегор немного удивленно приподнял бровь, на пару секунд оставив без ответа. И все время продолжал прожигать меня черными, как самый глубокий омут, глазами. «Я вас слушаю». Невозмутимо ответил он, прервав, наконец, напряженное молчание. «Это важно, можно я войду?» «Даже так?» — с притворным изумлением воскликнул он. «Войдете в дом черного палача? А если я вас тут съем?» Я поморщилась, по достоинству оценив подкол, но не получив от него никакого удовольствия. «Пожалуйста, не шутите. Это важно, и я в отчаянии». Грегор пожал плечами, а потом вдруг протянул руку, с полным безразличием приглашая войти в свой дом. Развернулся и сам пошел впереди, оставляя за мной право уйти или последовать за ним. Я закрыла глаза и глубоко вздохнула, а потом сделала крохотный неуверенный шаг. Кто же знал, что этот шаг навсегда разделит мою жизнь на «до» и «после»?